Глава 22. Раздача подарков и неприятный сюрприз. Меня встретила наша дружная команда. Здесь же расположились и бойцы Хромова. Надо же, никто не ушел из нашего племени. Все ждали своего вождя. Правда, не было Суккуб и Индрисы, и, честно говоря, я, к своему стыду, в конце нашего сражения не обратил внимания, как они воевали. Они как-то выпали из общей картины боя. Но я прекрасно помнил их слова о том, что с ними будет все нормально. Надеюсь, это так и есть. Интересно, а как они вообще возрождаются? И где? Надо будет поинтересоваться, раз у нас такие неформальные отношения. Все-таки они не простые неписи. Осмотревшись, я понял, что оказался последним. Остальные все ждали только меня. «Вот теперь мы в полном составе», — подвел итог Макс. «Предлагаю присоединиться к штурмующим», — предложил подошедший к нам Хромой. «Тем более наши уже захватили стену». Я посмотрел на город. Картина передо мной предстала поистине эпическая. Поле перед стенами было покрыто толстым слоем изуродованных мертвых тел, которые, видимо, еще не успели исчезнуть. И, похоже, атакующие уже прорвались в город. Да к тому же на месте въездных ворот находился пролом. «Почему нет?» — сообщил я Хромому, и через несколько минут мы направились прямо ко входу в город. Несмотря на то, что мы прибавили шаг, когда прошли ворота, я сразу понял, что мы опоздали. Вдали слышался шум схватки, а вокруг нас стояла мертвая тишина. О том, что здесь происходило, напоминали только живописно разбросанные мертвые тела, которые только сейчас постепенно начали исчезать. Мы быстро прошли вперед, ориентируясь на звуки боя, и вскоре вышли на центральную площадь. В прошлый раз я даже и не разглядел стоящий на ней небольшой, но очень красивый, изящный дворец. Сами понимаете, не до этого было. А вот сейчас можно было полюбоваться этим великолепным образчиком архитектуры. Его окружила темная масса солдат и пыталась прорваться ко входу, который обороняла плотная линия закованных в латы рыцарей и высокоуровневых игроков. Над дворцом барражировали костяные драконы, периодически отправляя шары темного огня в стройные ряды защитников. Среди них я разглядел драконов, на которых восседал Мелкалакс, а с ним рядом держалась его синеволосая телохранительница Вирджи. Мы направились к атакующим. Когда мы добрались, они уже прорвали сопротивление последних рыцарей и, быстро добив явно измотанных схваткой игроков, вливались темной струей во входные двери дворца. Нам оставалось только присоединиться к ним. Но когда мы, наконец, попали внутрь, перед нами появилось сообщение. «Вы успешно выполнили квест взятия Риента. Награда. Плюс 10 тысяч золотых, плюс 10 тысяч опыта, плюс 5 тысяч кланового опыта, плюс 2 очков характеристик, плюс 2 очков умений. За дополнительной наградой обратитесь к Мелкалаксу». «Вот и все», — выдохнул Хромой. «Все закончилось. Но мы молодцы». «Не буду с этим спорить», — пробормотал я, рассматривая окружающую обстановку. «А мы действительно оказались в каком-то царстве роскоши. По стенам были щедро рассыпаны позолота и бархат. Этим самым бархатом разных цветов вообще было покрыто все вокруг. На второй этаж вела широкая мраморная лестница. Поднявшись по ней, мы попали в огромный зал, в котором оказалось множество народа. Шум от всей этой толпы стоял жуткий. «Похоже, надо валить отсюда», — сообщил я Хромому. «Мелкалакса мы тут вряд ли найдем. Сможешь портал открыть?» «Подожди», — покачал головой тот. «Перстень у тебя вообще нахера?» Он коснулся перстня, и спустя мгновение перед нами появился Мелкалакс. Самое удивительное, что не в призрачном виде, а в самом что ни на есть обычном. Рядом с ним стояла Вирджи. «Рад вас видеть, друзья!» — радостно заявил он. «Жаль, что мои телохранительницы появятся только завтра». Я невольно перевел дух. В принципе, я знал, что суккубы возродятся, но, тем не менее, сердце точил червячок сомнения. Их окончательной гибели я себе точно бы не простил. «Так что вы молодцы!» — продолжил свою речь данжен-мастер. «Ваше племя никогда меня не подводило. Вот не устаю удивляться троллям. Да и ты молодец, Хромой. Правда, сравнить тебя с нашими троллями нельзя. У твоего отряда слишком высокие уровни. А вот камнееды умудряются при своих невысоких уровнях совершать настоящие подвиги. И я решил дать награду не только одному тебе, смерть эльфам, а всем троллям твоего племени». Он вытянул руку и открыл кулак. На ладони лежал переливающийся всеми цветами радуги небольшой камень. Я вгляделся в него. «Камень защиты. При размещении в городе дает. Плюс 2 уровня деревянным стенам. Плюс 3 уровня каменным стенам. Плюс 4 к защите всем войскам, находящимся в городе. Плюс 4 к атаке всем войскам, находящимся в городе и на расстоянии до 1 километра от города. Плюс 5000 золотых дополнительно. При ношении с собой вам и вашим союзникам плюс 4 к защите, плюс 4 к атаке». «Очень неплохо, на мой взгляд. По крайней мере, такой камешек точно не помешает. И думаю, что носить его я точно не буду. Поставим в городе». «Как объяснили мне мои союзники, — заметил Мелколакс, — война подходит к концу. Но мы не остановимся. Будем думать, что делать. По идее, после официального признания капитуляции Рейнта на нашей территории вражеских войск не остается, — заметил Хромой. Технически мы уже победили, если исходить из нынешних правил ведения войн. Мы выбили врага с нашей земли. И даже если бы они умудрились вновь телепортироваться к нам, то, чтобы собрать серьезную армию, на это банально не хватит ни сил, ни времени». «Ну, будем надеяться, что это так», — кивнул Мелколакс. «Кстати, хотел сегодня пир устроить по поводу победы нашей, но слишком много погибло. Не думаю, что это хорошая идея. Дождемся конца войны, там и отпразднуем». «А Рейнтом кто править будет?» — вдруг спросил Хромой. «Нынешний король мертв», — пожал плечами Мелколакс. «А я нашел для Рейнта нового короля. Торвальд I. Звучит, а?» «Торвальд», — пробормотал я. «Знакомое имя. Это тот, что в масти наместником? Гном?» «Ого! Хорошая память, тролль!» — похвалил меня данженмастер. «Именно гном. Он прекрасно показал себя в масти. Сейчас это образцовый город. Поэтому навести порядок в Рейнте, я думаю, он сможет. Да и преданность его не требует доказательств». «Хорошая идея», — кивнул Хромой. «Ладно, я с вашего позволения пойду. Где там моя напарница с озвученным именем?» «Зовущая бурю в хранилище дворца», — улыбнулся Мелколакс. «Трофеи сортирует». «О, тогда надо поспешить». Вдруг стал серьезным игрок и, раскланившись с нами, ушел вместе со своими напарниками. «Вы тоже можете идти», — сообщил нам Мелколакс. «Дел у меня сейчас много, но, надеюсь, до конца недели разгребу их. И тогда мы закатим настоящий пир. Вот на нем вы все получите давно заслуженные вами награды». «Данженмастер Мелколакс приглашает вас на будущий пир по поводу победы в войне. На нем вы получите от него награды. Характеристики неизвестны. Дата пира уточняется. Принять? Да? Нет?» «Ну, принимаю, конечно». Покосившись на остальных своих спутников, понял, что они тоже подтвердили. «Вот и отлично! Я вас предупрежу заранее!» Мелколакс достал свиток, и перед нами открылось окно портала. Вскоре мы стояли перед воротами нашей родной деревни. В принципе, время до вечера еще оставалось. Но лично мне фармить не хотелось, так что я отправил всех, кроме Макса, на уничтожение мобов. После сегодняшней войнушки практически все члены племени подняли уровень. Даже мы с Максом. А Стамеска аж 2 уровня. Ну, здесь я понял, не обошлось без свитков или зелий. Донат, как всегда, рулит. Наша доблестная троллиха, видимо, дорвалась до игры, так как именно она возглавила отряд по зарабатыванию опыта в местном лесу. А мы с Максом отправились в пещеру. Надо было установить камень, который нам щедро подарил Мелколакс. По пути заглянули на плац, где увидели занимающихся разными полезными физическими упражнениями троллей из союзных племен. Мини-полоса препятствий тоже не простаивала. Здесь мы нашли Крайса, которого я предупредил о возможности неожиданного штурма. Мой верный помощник угрозу нападения воспринял весьма серьезно. Я, соответственно, поручил ему подготовить оборону, и он сразу развил бурную деятельность. Мы с Максом решили ему не мешать и продолжили свой путь к пещере. И уже подходя к ней, встретили Влогинга. Тролль обрадовался, увидев нас. «Я вас ищу, уважаемый. приглашаю к себе на ужин». Мы переглянулись. «Всех, кто участвовал в моем освобождении». «Да не вопрос. Стамески я напишу», — задумчиво ответил я. «У нас сейчас дела». «Хорошо. Разберетесь с делами. Приходите. Я буду ждать». С этими словами он удалился. «Ого! Раздача плюшек намечается», — усмехнулся Макс. «Ты только на что-то серьезное не рассчитывай», — предупредил его. «Не думаю, что у него что-то уникальное имеется». «Вот и посмотрим», — пожал плечами мой друг. Тем временем я отправил сообщение Стамеске, чтобы она возвращалась в деревню, после чего мы все-таки добрались до пещеры. Проблемы с размещением камня решили сами собой. Едва мы зашли в зал управления, и я достал камень, он вспыхнул голубым цветом. Разместить камень для использования в деревне? Да, нет. Внимание! Для последующего извлечения камня воспользуйтесь голосовой командой. Внимание! Разместить и извлечь камень может только вождь племени камнееды. На данный момент игрок по имени Смерть Эльфам. Вот и все проблемы решились, заметил я, нажимая «Да». Камень растаял, и новое сообщение показало еще раз уже знакомые мне характеристики, которые увеличивали уровень защиты и защитников города. Затем я немного полазил в меню племени, но пока ничего нового построить не мог. Не хватало ресурсов. Но уже дня через два я смогу вновь апгрейдить здание. Провозившись полчаса, мы, наконец, вместе с Максом, который все это время спокойно тянул темное пиво, внимательно наблюдая за вашим покорным слугой, вышли из пещеры, где столкнулись со Стамеской. Девушка была явно в возбужденном состоянии. «Пошли уже к этому троллю», — заявила она. «Мне прямо не терпится посмотреть на подарки». «Ты там на легендарку, что ли, губу раскатала?» — рассмеялся Макс. «Так я могу губозакатывающую машину достать». «Очень смешно», — презрительно фыркнула девушка. «Пойдем уже», — прервал я их пикировку. «Действительно, посмотрим, что наш финансовый вождь придумал». Влогинг ждал нас перед входом в свой дом. Давно я тут не был. Лишь в самый первый раз, когда тролль приволок меня к себе. Сейчас мне показалось, что дом авторитетного тролля Влогинга изменился. Хотя деревня-то повысила свой уровень. В результате перед нами был солидный каменный двухэтажный дом. Никаких архитектурных изысков, все просто и строго. «Проходите, гости дорогие!» — радостно улыбнулся хозяин. Мы вошли и оказались в просторной комнате, часть которой занимал массивный стол, заставленный закусками. И закусками, надо сказать, разнообразными. Когда мы расселись, хозяин выставил на стол кувшин и собственноручно наполнил деревянные литровые чаши, стоявшие перед каждым из нас. «Хочу выпить за вас, отважные тролли!» — поднял он свою чашу, когда закончил с этим делом. «Если бы не вы, то меня бы сейчас уже не было на этом свете. Никто и никогда не обвинит род Влогингов в неблагодарности». «Да мы тут...» — я попытался что-то возразить, но тролль прервал меня гневным взглядом. «Вы просто не знаете всей этой истории с призраками», — проворчал он. «Это настоящее проклятие моего рода. Мой прапрадедушка виноват. Этот старый маразматик заключил договор с кобром». «Тем самым патриархом?» — уточнил я. «Которого мы завалили?» «Именно. Это старая и опытная тварь, которая заключает договора с троллями. Со своей стороны она дает им силу, власть, деньги. Взамен требует превращения в призрака после смерти и вечного служения ей. И это касается не только самого тролля, заключившего контракт, но и всей его семьи и потомков, вплоть до десятого колена. Так что мой родственник подставил всех. Но последние два поколения кобр вместе со своим домом призраков не появлялся, и все расслабились. А мне вот не повезло. Но вы уничтожили этот дом вместе с его хозяином. Это великий подвиг!» В голосе тролля появились торжественные нотки. «Поднимем наши чаши за освобождение нашей расы от подобной твари!» Что ж, мы, конечно, подняли. А еще через 10 минут, когда мы вновь опрокинули по чаше вина, тролль не переставал нам его подливать, настало время подарков. Влогинг поднялся из-за стола и произнес. «Друзья, в знак того, что вы меня спасли от страшной участи, я хотел бы подарить кое-что. Не надо возражать!» Остановил он рукой дернувшуюся Стамеску. «Своим друзьям!» Он ясно выделил это слово. «Так вот, своим друзьям я хочу подарить артефакты». «Это для тебя, смерть эльфам». Он посмотрел на меня, и в следующий момент передо мной появилось окно. «Тролль Влогинг дарит вам перстень тролля. Вы получили перстень тролля. Класс артефакта — эпический. Повышение всех характеристик в бою — плюс 10. Срок повышения после активации — 10 минут. Требует перезарядки после использования». Я заглянул в инвентарь. Внешне ничем не примечательный, скромный перстень. Но свойства... Я сразу нацепил его себе на указательный палец. Да уж, не ожидал такого подгона от скупого тролля. Посмотрев на радостные лица своих друзей, понял, что не только у меня сегодня на улице праздник. А сам Влогинг с довольным выражением лица наблюдал за нашей восторженной реакцией. После торжественного вручения плюшек мы некоторое время еще общались, подняли пяток тостов, а потом как-то само собой начали прощаться. Признаюсь, сегодня финансовый вождь племени открылся для меня с неизвестной до этого момента стороны. По крайней мере, искренность его благодарности не подлежала сомнению. Тепло попрощавшись, мы отправились к пещере. Как я выяснил, стамесски подарили какие-то перчатки с невероятной защитой и ловкостью, а Максу — перстень, увеличивающий резерв маны. Мой друг заявил, что теперь точно выучит пару заклинаний высокого уровня, на которой раньше не хватало его резерва. Около пещеры мы расстались и вышли из игры, договорившись встретиться завтра. Я выбрался из капсулы и сразу направился в ванную. Приведя себя в порядок, залез в холодильник и, убедившись в том, что на ужин еда у меня есть, вдруг понял, что на кухне скопилось аж 4 мешка с мусором. Вот, честно говоря, непонятно, как я этого раньше не замечал. Совсем, блин, заигрался. Надев джинсы и футболку и захватив с собой мобильник с сигаретами, взял мусор и вышел из квартиры. К сожалению, в доме мусоропровода не было, поэтому мешки приходилось выкидывать в стоящий недалеко от моего подъезда контейнер. Спустившись на первый этаж, распахнул скрипучую дверь и оказался на улице. Уже начало темнеть. На лавочке сидели несколько бабок, которые просветили меня подозрительными взглядами, но, видимо, признали за своего, так как вновь вернулись к неспешной беседе. Весело хмыкнув, я направился к контейнеру. Забросив пакеты, отошел от мусорки и закурил. Не знаю, чего это вдруг меня сподобило сегодня выкурить сигарету. Последнее время я с этой игрой как-то забросил эту вредную привычку. Затянувшись, я с наслаждением вдохнул ароматный дым и выпустил его наружу, пытаясь изобразить кольца. Не получилось. Дальше я просто курил, наслаждаясь тишиной и вечером. Проверил сообщение на телефоне. «О!» Вновь от Ани сообщение. На этот раз очередной новый номер телефона и просьба завтра в 22:00 позвонить. Позвоним, мне не жалко. Я отбросил окурок на асфальт и сделал несколько шагов по направлению к подъезду, как вдруг словно прогремел гром. Окна моей квартиры, выходившие как раз на двор, внезапно брызнули стеклами, а из окон вырвались языки пламени. —